Есть люди простые, как дети, с бесхитростной, чуткой душой. И люди хорошие эти мир грешный скрепляют собой. Когда среди страха и мрака мне их приходилось встречать, хотелось молиться и плакать, хотелось и мир весь обнять. Когда вам идти не под силу, и светлых не видно путей, Господь, чтоб явить свою милость, пошлет вам хороших людей. Нужду разгадают без слова, помогут, поддержат, поймут. Их руки на дело готовы, слова их от слез вас уймут. Они обличат, не обидев, подскажут, не унизив ничуть, и ближнего павшим увидев, позор его не разнесут. И любишь их как-то невольно, их просто нельзя не любить. Вблизи их так сладко и больно, и хочется лучшими быть. Мне кажется, так вот влияла на душу лишь близость Христа. Манила, влекла, покоряла простая Его красота. А после Него дети Божьи, как свет негасимых огней, сияют во мраке столетий в любви неподдельной своей. Качнутся земные устои, свет мира навеки уйдет, когда в небо мышцей святую их Бог от земли вознесет. Ты плачешь о счастье, ты ищешь покоя, закрыть хочу сердце от взоров людских. О, друг, в этой жизни есть счастье иное, великое счастье любить. Рыдает земля, посмотри ты серьезно, несчастный, что плачут на ней. Не чаще такой, чтоб собрать эти слезы скорбящих глубоко очей. На сердце у каждого страждающим чуткой душою великое счастье любовь. Рыдает земля, посмотри ты серьезно на этих несчастных, что плачут на ней. Не чаще такой, глубоко очей. Если устал ты в тяжелых страданиях, приди к Иисусу, Он любит тебя, Он даст тебе радость и оправдание. Рыдает земля, посмотри ты серьезно на этих несчастных, что плачут на ней. Не чаще такой, чтоб собрать эти слезы скорбящих глубоко. несчастный, что плачу по ней. Не чаши такой, чтоб собрать эти слезы скорбящих глубоко. Друзья, я хочу прочитать историю жизни одного человека. Всю историю, которая записана в Библии об этом человеке. Звали его Иоафам. Знаете такого человека или нет? Иоафам, друзья, это сын царя Озия. Это тот царь, который в храме ходил. Вот у того царя родился сын. И про этого сына я прочитаю. Знаете, друзья, что я хочу сказать? Что этот человек очень интересный, хотя про него в Библии написано очень мало. Я прочитаю 27 глава, книга 2 Паралипоменон. Всю главу прочитаю. 25 лет был Иоафам, когда воцарился, и 16 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Иеруша, дочь Садока. И делал он угодное в очах Господних, точно так, как делал Озия, отец его. Только он не входил в храм Господен, и народ продолжал еще грешить. Он построил верхние ворота дома Господня, и многое построил на стене Офела. И города построил на горе Иудейской, и в лесах построил дворцы и башни. Он воевал с царем аммонитян и одолел их, и дали ему аммонитяне в тот год 100 талантов серебра и 10 тысяч коров пшеницы, и ячменя 10 тысяч. Это давали ему аммонитяне и на другой год, и на третий. Так силен был Иоафам, потому что устроял пути свои пред лицом Господа Бога своего. Прочие деяния Иоафама и все войны его, и поведение его описаны в книге царей израильских и иудейских. 25 лет был он, когда воцарился, и 16 лет царствовал в Иерусалиме. И почил Иоафам с отцами своими, и похоронили его в городе Давидовом. И воцарился Ахаз, сын его, вместо него. Братья и сестры, я представляю так, что вы сейчас прослушали, и ничего особенного про него не написано. Стоило ли об этом человеке читать в церкви? Братья и сестры, я вам скажу, почему я о нем решил прочитать. Потому что этот человек, царь, о котором не сказано ничего плохого. То есть, эта личность положительная. Я хотел сказать ярко положительно, но не посмел сказать ярко, потому что он незаметный. Вот я сказал, кто такой Иоафам, и никто из нас не знает. То есть, это человек, о котором в Библии ничего не сказано отрицательного. Вот сколько я встречаю ярчайших, прекраснейших библейских персонажей, ну, например, взять иудейских царей или израильских, и все равно что-то есть отрицательное. Ну, вот возьмите, например, царь Давид. Ну, кто может больше, чем Давид, скажем, из тех, кто царствовал в Иудее или в Израиле? И все равно в жизни Давида были отрицательные поступки. Кажется, лучше бы их не было, но, тем не менее, они есть. А Библия очень правдивая книга, которая пишет не только хорошее, но и плохое. Друзья, возьмите царь Соломон. Мудрее Соломона никого не было на нашей планете. Я думаю, что, наверное, и не будет из людей. И все равно в жизни Соломона было что-то плохое. Написано, породнился с женами, с чужеземными, вернее, взял себе жен. И они развратили его сердце, и он начал кадить чужим богам. Возьмите, друзья, таких известных персонажей, как царь Езекия. Езекия однажды Богу сказал, Господи, вспомни, что я ходил пред лицом Твоим верно и с преданным Тебе сердцем. Правду сказал Езекия? Правду сказал. И он выпросил 15 лет у Бога Езекия, но за эти 15 лет он согрешил, когда послы из Вавилона приходили к нему, и умер. И все равно получилось не так хорошо. Возьмите, был замечательный царь Иосафат. Это тот царь, который в храме молился, когда аммонитяне и моавитяне на него напали. Он в храме молился и сказал, Господи, мы не знаем, что делать, но к Тебе, отче наши. И Бог дал удивительную победу. Это тот случай, когда Иосафат впереди войска поставил певцов и музыкантов. И была совершена большая победа, без помощи оружия. Этот царь был очень верующий человек. Но мы читаем, в конце жизни он породнился с царем Ахавом и соединился с царем Ахозией, и конец был плохой. Братья и сестры, Иоафам, он не яркий персонаж, он очень незаметный. 25 лет воцарился, 16 лет царствовал. И вот я прочитал, друзья, всего 8 стихов об этом человеке написано в Библии. Это в книге Паралипоменон. А в книге Царств, по-моему, всего 3 или 4 стиха о нем сказано. И ничего больше. Но за этого человека не написано ничего плохого. Кто-то скажет, да может быть просто не написано за краткостью времени или содержания, а было плохое. Братья и сестры, в общем, Иоафам – это человек. Он отмечен в Библии как очень положительная личность, как очень верующий человек. Я хочу отметить то положительное, что за этого царя в Библии сказано. И мы немножко можем ориентироваться, потому что мы должны подражать всему хорошему, о чем говорится в Библии. И немножечко будем параллельно проверять и нашу жизнь. Как в нашей жизни смотрится тот или другой вопрос. Друзья, первое, что хочу отметить, это происхождение Иоафама. Было хорошее происхождение. А именно, что здесь было такое заметное в происхождении? Написано, что у него была мать. Она была дочь Садока. У него была мать, дочь Садока. Друзья, бывает, что жизнь некоторых людей, она очень сильно зависела от их происхождения. Ну, скажем, кто-то родился в семье алкоголиков. И вся жизнь так проходила. Можно думать, что у него тоже, у этого человека, может быть такая жизнь. А кто-то родился в семье, скажем, в семье военных, кто-то родился в семье священника или еще. И, в общем-то, ну, есть такая русская пословица, что яблоко от яблони недалеко падает. И в этой пословице есть много справедливого. Друзья, происхождение Иоафама было положительное. У него отец был царь Озия. Скажу, друзья, этот царь очень положительный. Просто в конце жизни он вошел в храм, чтобы кадить. И этим тоже оставил пятно на своей биографии. Друзья, у него была хорошая мать. Мать была дочь Садока. Ну, я думаю, те, кто недавно верующие, не знают, кто такой Садок. Я вам коротко скажу. Друзья, Садок – это один из известнейших в Библии персонажей из рода священников. Это тот человек, который в процессе своей жизни сохранил большую верность, и его сыновья тоже. Написано в книге Иеремии, этот священник и его сыновья, сыновья Садока, они во время отступления сынов Израилевых, они остались верны священству своему. Они не оставили там, где они должны находиться, они оставили свой пост. И Бог это очень высоко оценил. Бог сказал, никогда потомки Садока не будут отстранены от священства. Братья и сестры, и вот эта мать этого царя, она была дочерью Садока. Ну, кто-то сейчас думает, ну, как же это так? А если у меня родители неверующие, значит, у меня происхождение плохое. А теперь что мне теперь делать? Братья и сестры, а я немножечко не так мыслю. Я вот сейчас вам чуть поясню о нашем происхождении. Читаю в книге Евангелия от Луки родословие. Родословие Иисуса Христа. Когда Иисус Христос вышел на служение, то мы читаем, все думали, что Он был сын Иосифа. А Иосиф был сын Матфанов. А Матфан сын, и дальше сын, и доходит до Адама. Написано, сын Адама, а Адам Божий. Адам Божий. Братья и сестры, самое прекрасное происхождение чье было? Адама. Адам был Божий. Вот иногда я заполняю какие-то документы, и написано имя, отчество. Я пишу, вот а Николай Степанович, фамилия Антонюк. Это говорит о нашем происхождении. Я одной девушке спрашиваю, а ты чья? Ну, взрослая девушка, лет 19, а ты чья? Она помолчала, говорит, как чья? Своя. А я говорю, как твоя фамилия? Она фамилию говорит. Братья и сестры, у нас есть два происхождения, две ветви происхождения. Об одном происхождении говорит наша фамилия, но есть второе происхождение. Мы дважды родились. Один раз родились от земных родителей, а второй раз от Бога. Послание к Тимофею апостол Павел пишет, «Ты же человек Божий, ты же человек Божий». Поэтому, братья и сестры, у нас с вами куда происхождение лучше, чем у Иоафама? Он Божьим не был, в смысле возрождения он не пережил. У него была хорошая мать и хороший отец. Но любой член церкви сегодня, он имеет более преимущественное происхождение, это происхождение от Бога. Что еще я читаю положительного за этого человека? Написано так. Он делал угодное в очах Господних. Точно так, как делал отец его, Озия. Только не входил в храм Господний. Но те, которые следят по Библии о моих рассуждениях, там можно отметить, что плохое было, что он не входил в храм Божий. Друзья, это было хорошее. В смысле, Озия царь входил кадить в храме и поэтому стал прокаженным. Друзья, Иоафам не пошел в храм, чтобы, по примеру отца, делать то же самое. Но, конечно же, он посещал храм и молился. Он был верующий человек. Это было тоже положительно. Написано, что он делал угодное в очах Господних. Друзья, мы иногда любим людям угождать. Это нормально или ненормально, если мы угождаем людям? Как вы думаете? Это нормально. Хотя я скажу, друзья, иногда угождение людям бывает ненормально. Или сверх меры. Ну, вот, например, есть такое слово «человекоугодничество». Как вы думаете, это положительное качество человекоугодничества или нет? Это не положительно. То есть, друзья, иногда угождать человеку бывает даже неправильно. Потому что есть человек и есть Бог. И мы должны угождать людям, и мы должны угождать Богу. Но прежде кому мы должны угождать? Богу. Друзья, я у вас хочу спросить, почему Бог Еноха взял на небо? Написано, потому что прежде переселения он получил свидетельство, что угодил Богу. Друзья, не потому, что он ходил пред Богом, не потому. Написано, и Бог взял его, потому что прежде переселения он получил свидетельство, что угодил Богу. Поэтому это очень важно, чтобы мы в нашей жизни старались прежде всего угодить Богу. Прежде всего, не людям. Такая наклонность, она бывает. Она бывает, что, ну, скажем, для людей в ущерб Бога. Друзья, это неправильно. Мы прежде всего должны Богу угождать. Апостол Павел однажды сказал, если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым. Что еще положительно вижу в жизни этого царя? Я так подряд читаю. Он построил верхние ворота Дома Господня. Ну, я не думаю, друзья, что он сам взял там кувалду или там ломик. Вот, или лопату, и там сваркой занимался, и чем-то еще. Понятно, что это речь идет об инициативе. Его активность была проявлена в том, его прямое участие в том, что были построены верхние ворота Дома Господня. То есть, друзья, этот царь старался устроять Дом Божий. Ну, почему построил верхние ворота? Наверное, нижние были построены. Наверное, все было уже в порядке, нужно было построить верхние ворота. Я тоже здесь хочу сравнивать с нами. Вот когда строится Дом Божий, буквально, ну это хорошо, если мы принимаем участие. Придет время, когда все здесь будет сделано. Будет забор стоять, все ворота, все будет здесь прекрасно. И вот будем мы сюда заходить и будем смотреть. Вот это я сделал. А другой скажет, а вот это я сделал. А будут люди, у которых здесь совершенно даже гвоздика не забил. Даже гвоздика. Ну, кто-то скажет, а я не умею бить гвозди, пусть бьют те, кто умеет. Ну, кисточку там покрасить, вот. Братья и сестры, Иоафам построил верхние ворота Дома Господня. И это для нас тоже хороший пример. Есть возможность потрудиться. Братья и сестры, следующее, что я вижу еще в жизни этого царя. Написано, он воевал с царем аммонитским, аммонитян, и одолел их. Он вел войны Господни. Братья и сестры, войны Господни вести – это хорошо, это нормально. Он воевал с царем аммонитян и одолел их. Это тоже было хорошо. Кстати, я скажу, друзья, в богословии нет споров о том, что аммонитяне и моавитяне – это был прообраз дьявольщины современной. Потому что дьявол, у него тоже есть войско. И поэтому царь аммонитян и аммонитяне – это прообраз сатанинских нападений на Церковь Божию сегодня. И поэтому у нас тоже с вами битвы есть. Скажите, братья и сестры, мы чаще одерживаем победу над аммонитянами или мы поражение часто терпим? Я вам скажу, что бывают победы и бывают поражения. А что бывает больше, это пусть каждый скажет сам за себя. Чего у него бывает больше? За Иоафама написано, он воевал с царем аммонитян и одолел их. А еще ниже написано, прочие деяния Иоафама и все войны его, и все войны. То есть он вел войны, битвы были, и он одерживал победы, одерживал победы. Друзья, в нашей жизни сколько было битв, Я вспоминаю свою жизнь. Было очень много битв, сражений. И как много было поражений в моей жизни. Много было поражений, что я потом жалел и плакал. И плакал, потому что я видел, что я не одолел здесь, я не смог здесь победить. Ну, скажем, понятно, что речь идет о тех или о других искушениях. Я скажу, друзья, есть люди, знаю людей, у которых искушения бывали сильнейшие, и они одерживали победы, подобно царю Иоафаму. Братья и сестры, нам, христианам, тоже приходится воевать. Воевать, ну с кем воевать? Я скажу, ну с искушениями. Потому что есть аммонитяне, друзья, это дьявол во главе со своими слугами, которые искушают верующих. Он ведет сегодня борьбу против церкви. Я знаю, друзья, что в богословии часто амаликитяне, моавитяне, аммонитяне, друзья, это есть прообраз войска дьявольского, который ведет борьбу с церковью. Некоторые христиане одерживают победу над царем аммонитским, а некоторые терпят поражение. Но я приведу некоторые примеры из Библии. Вы помните богатого юношу, у которого борьба была в сердце очень большая? Или послушать голос Иисуса Христа, или какой-то голос внутри твердил, что не делай так. И он потерпел поражение. Печальный отошел от Иисуса Христа, не желая послушать его совет. И в Священном Писании мы встречаем победы. Ну, например, Иосиф. Иосиф в доме Потифара. Его очень сильно искушала жена Потифара. Друзья, это было искушение от самого дьявола просто через женщину. Написано, Иосиф убежал. Иосиф убежал. Друзья, это тоже была победа. Иногда убежать – это тоже победа. Как написано, например, юношеских похотей убегай. И бежать надо иногда очень сильно, очень стараться. Друзья, в этом тоже будет победа. Я помню, когда мы с моим маленьким братом дразнили быка. Дети знают, кто такой бык? Это такое животное с большими рогами. Есть быки добрые, но если его раздразнить, он становится злой бык. И вот бык был привязанный за веревку. За шею его привязали, чтобы он травку щипал. И мы начали дразнить этого быка. Нам нравилось, что он привязанный. Бык дергался, хотел нас забодать рогами. А он был привязанный, и мы его не боялись. И вот так вот мы в него камешки кидали, и вдруг бык отвязался. Он дернулся, вырвал колышек и бросился на нас. Мы пустились на утек. Но хорошо получилось в разные стороны. Бык посмотрел, за кем гнаться, и решил гнаться за моим братом. И вот я смотрю, мчится мой брат по улице со страшной скоростью, а за ним бык бежит. И я вижу, что бык бежит быстрее. И вот мчится мой брат, и смотрю, бык его уже догоняет. И тут вдруг калитка, чужая калитка, брат мой забежал в чужой двор, и калитка закрылась. Бык остановился у калитки, но у него мало ума. Надо было толкнуть калитку, она ж не была заперта, и он бы зашел. Он смотрит, калитка закрыта. И остановился, и мой брат оказался целый. Друзья, ну вот я вспоминаю сейчас, как мой брат убегал. Мне кажется, если бы мы от греха убегали так, то мы бы меньше терпели поражение. В нашей жизни были бы больше побед. Иосиф убежал. И это тоже была победа. Это тоже была победа. Друзья, Иоафам воевал с царем Аммонитским. Написано, и одолел их. И как приятно это читать. Написано, так силен был Иоафам, дальше читаю, потому что устроял пути свои пред лицом Бога своего. Друзья, вот здесь я вижу секрет нашей силы. Он силен был, потому что устроял пути перед лицом Бога своего. Некоторые люди Божии, они говорили так. Жив Господь, перед лицом которого я стою. Перед чьим лицом мы с вами стоим? Иногда христиане боятся пресвитера. Ну, например, если здесь будет пресвитер, я буду иметь один вид. А если пресвитера не будет, можно иметь другой вид. Я подъезжаю к одному дому, а смотрю, там сестра одна, ну, в таком неприличном виде христианском. Она только увидела меня, мелькнула сразу, и смотрю, выходит уже переодетая, такая красивая, все вот как почти в церкви. Часто люди ходят перед лицом пресвитера, перед лицом людей. В общем, иногда это и неплохо, друзья. Но мы должны всегда осознавать, что есть Бог Всевышний, который видит нас за любым занятием, которое бы мы ни совершали. И хорошо, если мы устрояем пути наши перед лицом Бога своего. То есть, сознавая, что Бог всегда нас видит. И если нас люди не видят, если бы ты жил на необитаемом острове, и никто тебя там не увидит, друзья, все равно нас увидит Всевышний Бог. Дело, которое мы делаем, слова, которые мы говорим, Он слышит, и даже о чем мы думаем, все равно Он это видит. Друзья, в этом есть секрет нашей силы, источник нашей силы. Так силен был Иоафам, потому что устроял пути свои перед лицом Бога своего. Ну, а последняя мысль здесь вот какая записана. Прочие деяния Иоафама, и все войны его, и поведение его описаны в книге царей израильских и иудейских. Друзья, я не знаю, что это за такая книга, в которой описаны были поведения и дела Иоафама. Я не знаю, я думаю, что эта книга, наверное, она не дошла до нас. Скорее всего, этой книги нету на страницах Библии, друзья. Но написано, все его деяния описаны в какой-то книге. Я знаю, что наши деяния, они тоже пишутся в книгу. Иногда мы делаем плохие поступки и забываем их. Забываем даже покаяться и забываем наши поступки. Но наши поступки, они пишутся в книгу. И в какой-то момент эта книга откроется. Я вам приведу одну иллюстрацию. Был человек, звали его Мардохей. И был человек, которого звали Артаксеркс. Он был царь. И вот однажды Мардохей сделал доброе дело для царя. И это дело было записано в какую-то книгу. Эта книга называлась «Памятная книга». И прошли годы. И, наверное, Мардохей забыл об этом добром деле. И царь забыл. И вот однажды ночью ушел от царя сон. Он говорит, принесите мне книгу памятную. Ему принесли книгу. Он открыл эту книгу, а там записан поступок Мардохея. Братья и сестры, мы знаем, что эта запись сыграла решающую роль в судьбе всего народа. И как хорошо, что этот добрый поступок был записан в книгу, памятную книгу. Вот когда в нашей стране произошла перестройка, то открылись архивы КГБ. Это такая секретная организация, в которой описывалось, ну, все тайные дела этой организации. Как бы тайная полиция. Открылись эти архивы. И некоторые люди стали иметь туда доступ и читать. И вот некоторые записи дошли до нас. И вот я читаю книгу. На странице этой книги написано «Хранить вечно». Вы знаете, такая запись, она аж, ну, так вот, немножечко в трепет приходит. Написано на одной странице «Совершенно секретно» один штампик, а рядом написано «Хранить вечно». И вот я листаю эти страницы и встречаю там имена верующих. Имена верующих 30-х годов, последние дни их жизни. Кого-то за верность Иисусу Христу приговаривали к смертной казни. Там хранятся их фотографии. Пожелтевшие, оригинальные фотографии, не копии, а оригинальные смотрел, и оригинальные записи смотрел. Друзья, а на некоторых страницах описываются компромиссы некоторых верующих, греховные компромиссы, когда они шли на какие-то уступки властям, шли на какое-то соглашательство, встречал там знакомые имена и людей, которые в 30-е годы жили, и людей, которые жили и живут даже до сих пор. Эти люди никогда не думали, что их дела записаны в какой-то книге с печатью «Хранить вечно». Но эти книги не будут вечно храниться. Они все равно сгниют и пропадут. Но есть книга, которая хранится у Бога, друзья. В этой книге записаны все наши деяния. Если деяния добрые, они хранятся вечно. Друзья, если деяния злые, они хранятся вечно при условии, если не будут раскаяны. Только при одном условии – плохие записи в этой книге уничтожаются, если человек скажет: «Господь Иисус Христос, я очень жалею, что я так поступил, прости меня, пожалуйста». И любящий Господь, Он удаляет эту запись и прощает нам наши грехи. Братья и сестры, и мы сейчас с вами рассмотрели историю жизни Иоафама. Я хочу, чтобы история нашей жизни, она тоже не была замарана. Чтобы мы никогда не забывали, что наш Отец – Всевышний Бог. Чтобы мы старались жить так, чтобы в нашей жизни прославлялось только Его Святое Имя. Чтобы мы делали угодно Ему и устрояли наши пути перед Его лицом. И есть одна книга, где записываются имена спасенных. Эта книга называется «Книга жизни». Книга жизни. И все, кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное. Скоро уже придет Иисус Христос за церковью. Будем ли мы с вами готовы к Его встрече? И поэтому проповедей много, и пения, и стихи, чтобы мы с вами готовились. Потому что определенно, точно будут люди, которые опоздают. Будут те, которые думали, я сейчас, я потом, я покаюсь, я сделаю то или другое, я исправлюсь, я буду что-то пересматривать и исправлять вот этот, другой или третий вопрос. Друзья, и кто-то опоздает, кто-то не успеет исправить свою жизнь. Если кто-то еще не успел, покайтесь сегодня, потому что уже очень скоро эта дверь закроется. Аминь. Вознесен. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Матфея 5 глава, 3-4 стих. Бог открывает себя простому сердцу, ищущему его, каким бы неосвященным оно ни было. Вот небольшой рассказ, совершенно подлинный, который еще раз это подтверждает. Один английский священник довольно озабоченно сказал сестре-прислужнице в церкви: «Меня беспокоит то, что каждый день в полдень, вот уже несколько недель, в церковь приходит какой-то нищий старик в рваных одеждах. Я вижу его в окно моего дома и идет к паперти. Он там останавливается лишь на несколько минут. И это кажется мне странным, ведь в церкви много ценных вещей. Мне бы хотелось, чтобы вы расспросили его». Несколько следующих дней прислужница наблюдала за поведением нищего, который в полдень на краткое время входил в церковь, затем не спеша покидал ее. Наконец прислужница с ним заговорила: «Скажите, друг мой, что заставляет вас каждый день приходить в церковь?» «Я прихожу молиться», — спокойно отвечал старик. «Вот как! Но вы остаетесь здесь не слишком долго. Вы только подходите к алтарю и сразу же уходите. Что это значит?» «Да, это так», — ответил старик. «Но, видите ли, я не умею долго молиться. Однако я прихожу сюда каждый день и говорю лишь: Иисус, это Симон. Затем я жду одну минуту и возвращаюсь. Это короткая молитва, но я верю, я чувствую, что Он меня слышит». Господь сохранит его и сбережет ему жизнь. Блажен он будет на земле. Псалом 40, 3 стих. Немного времени спустя старый Симон был сбит телегой. Его поместили в больницу, где он должен был находиться, пока не заживет сломанная нога. Палата, в которой лежал Симон, давно уже доставляла дежурным нянечкам много хлопот. Одни больные были всегда раздражены, другие с утра до вечера ворчали. Все попытки улучшить их настроение ни к чему не привели. Однако прошло совсем немного времени. Как все изменилось! Вздохи стали менее горькими. Затем и вовсе уступили место умиротворению. Услышав однажды взрыв смеха, нянечка спросила: «Кто вас развеселил? Вы теперь в таком хорошем настроении. Где ваши жалобы и стоны, которые меня так сильно утомляли?» «О, все это старый Симон!» — отвечал один из больных. «Он всегда счастлив и никогда ни на что не жалуется. Однако мы знаем, что он сильно страдает, и нам становится стыдно». Нянечка повернулась к койке Симона. «Вы сделали доброе дело», — сказала она ему. «Вы всех заставили завидовать вам. Говорят, вы всегда счастливы». «Все это благодаря моему посетителю», — тихо ответил старый Симон. «Это он день за днем делает меня счастливым». «Ваш посетитель?» — удивилась нянечка. «Что-то я никого не видела. Когда же он приходит?» «Каждый день, в полдень», — ответил Симон. «Он опускается у моей постели, я вижу его, и говорит мне: Симон, это Иисус». «Не бойся, ибо я с тобою, не смущайся, ибо я Бог твой.

Если дубом могучим на склоне холма по природе не можешь расти, то широким кустом вырастай у ручья или зеленой травой на пути. Если морем глубоким не можешь ты быть или большой многоводной рекой, будь каналом, чтоб пользу другим приносить, родником будь в пустыне сухой. Коль дорогой не можешь, тропинкою будь, коль не солнцем, то яркой звездой. Если сам недогадлив, смотри, не забудь сделать то, что попросит другой. Капитаны не все на большом корабле, и матросы там тоже нужны. Дел великих и малых не счесть на земле, и что можем, то делать должны. Что-нибудь, где-нибудь, кому-либо делай доброе в жизни, мой друг. Или не знаешь ты, сколько погибло, сколько гибнет несчастных вокруг? И явись ты с любовью во взоре, подкрепи изнемогших в пути, облегчи горемычному горе, и тебе станет легче идти. Разгони сладкозвучной песней безысходную грусть и тоску, ободри благодатной вестью, в нищете помоги бедняку. Заблудившимся к счастью покоя укажи безопаснейший путь в непогоду или в стужу, под зноем. Делай доброе, друг, что-нибудь. Не кто-нибудь, а ты берись за дело и не жалей для Бога сил своих. Взгляни на Неву, жатва уж поспела и с нетерпением ждет работников своих. Не как-нибудь, а с пламенной душою и с радостью к работе выходи. Здесь трудности встречаешь пред собою, но отдых и награда впереди. Не кем-нибудь, а другом и опорой будь каждому разбитому душой. Учи с любовью и, конечно, без укоров. Ты ободряй терзаемых борьбой. Не что-нибудь, а истину святую возвышенно и просто возвещай. Закрой глаза на суету земную и направляй других в небесный край. Не где-нибудь, а там, где наш Спаситель тебе велит на страже пребывать. Ты разливай свет правды и спасенья. Гори, как ясный луч, но не сгорай. Старого креста. Здесь мечты и чаяния людские. Здесь надежда светлая веков. Во Христе чьи руки дорогие. Мир спасли. Дорогие друзья, на этом наша радиопрограмма подошла к концу. Сегодня в нашей передаче прозвучала проповедь брата Николая Степановича Антонюка о царе Иоафаме. Если вы захотите написать нам письмо, то вы сможете отправить его по следующему адресу: «Голос мира», PO Box 92123, Портланд, Орегон 97292. Божьих вам благословений и до следующей встречи в эфире!